них измены. «Оставайтесь здесь и защищайтесь», — сказал он им, — «а я от генерала выходить на вылазку повеления не имею». 29-го Пугачев подступил опять, везя две пушки на санях и перед ними подвигая несколько вазов сена. Он кинулся к бастиону, на котором не было пушки. Заев поспешил поставить там две, но прежде, нежели успели их перетащить, мятежники разбили ядрами деревянный бастион, спешись, бросились и доломали его, и с обычным воплем ворвались в крепость. Солдаты расстроились и побежали. Заев, почти все офицеры и 200 рядовых были убиты. Остальных погнали в ближнюю татарскую деревню. Пленные солдаты приведены были против заряженной пушки. Пугачев в красном казацком платье приехал верхом в сопровождении Хлопуши. При его появлении солдаты поставлены были на колени. Он сказал им: «Прощает вас Бог и я, ваш государь Петр III, император. Вставайте». Потом велел оборотить пушку и выпалить в степи. Ему представили капитана Камешкова и прапорщика Воронова. История должна сохранить сии смиренные имена. «Зачем вы шли на меня, на вашего государя?» — спросил победитель. «Ты нам не государь», — отвечали пленники. «У нас в России государыня императрица Екатерина Алексеевна и государь-цесаревич Павел Петрович, а ты — вор и самозванец». Они тут же были повешены. Потом привели капитана Башарина. Пугачев, не сказав уже ему ни слова, велел было вешать и его, но взятые в плен солдаты стали за него просить. «Коли он был до вас добр, — сказал самозванец, — то я его прощаю». И велел его так же, как и солдат, остричь по-казацки, а раненых отвезти в крепость. Казаки, бывшие в отряде, были приняты мятежниками как товарищи. На вопрос, зачем они тотчас не присоединились к осаждающим, они отвечали, что боялись солдат. От Ильинской Пугачев опять обратился к Верхнеозерной. Ему непременно хотелось ее взять, тем более что в ней находилась жена бригадира Корфа. Он грозился ее повесить, злобясь на ее мужа, который думал обмануть его лживыми переговорами. Примечание. Корф после сражения 14 ноября подсылал к Пугачеву казака с предложениями о сдаче Оренбурга и с обещанием выйти к нему навстречу. Пугачев осторожно подъезжал к Оренбургу и, усумнясь в искренности предложений, скоро возвратился в Берду. 30 ноября он снова окружил крепость и целый день стрелял по ней из пушек, покушаясь на приступ то с той, то с другой стороны. Димарин, для ободрения своих, целый день стоял на валу, сам заряжая пушку. Пугачев отступил и хотел идти противу Станиславского, но, перехватив Оренбургскую почту, раздумал и возвратился в Бердскую слободу. Во время его отсутствия Рейнсдорп хотел сделать вылазку, и 30-го ночью войско выступило было из города, но лошади, изнуренные бескормицей, падали и дохли под тяжестью артиллерии, а несколько казаков бежало. Валленштерн принужден был возвратиться. В Оренбурге начинал оказываться недостаток в съестных припасах. Рейнсдорп требовал он их от Деколонга и Станиславского. Оба отговаривались. Он ежечасно ожидал прибытия нового войска и не получил о нем никакого известия. Будучи отрезан отовсюду, кроме Сибири и Киргиз-Кайсацких степей, для поимки языка высылал он иногда до 1000 человек, и то нередко без успеха. Вздумал он по совету Тимашева расставить капканы около вала и, как волков, ловить мятежников, разъезжающих ночью близ города. Сами осажденные смеялись над сею военной хитростью, хотя им было не до смеха, а Подуров в одном из своих писем язвительно упрекал губернатора его неудачной выдумкой, предрекая ему гибель и насмешливо советуя покориться самозванцу. Примечание. Рейнсдорп, потеряв надежду победить Пугачева силой оружия, пустился в полемику, не весьма приличную. В ответ на дерзкие увещания самозванца он послал ему письмо со следующей надписью: присущему злодею.